Может быть, потому он разрешил мне пожить в гостинице для бездомных, которую открыл на той же улице. Он был олицетворением доброты. Первая гостиница для бездомных в стране располагалась в Конкорд-Плазе, на углу О'Фаррелл и Поуэлл. Сесил организовал эту гостиницу, стремясь дать женщинам и детям, у которых не было дома, места, где они могут временно остановиться, чтобы начать все сначала. Многие потом остались работать в гостинице, в ресторане или в одной из многочисленных программ, которые предлагала церковь Глайд. Хотя многие комнаты ночью пустовали, из соображений безопасности, справедливости и эффективности были определенные правила поведения, которые нужно было строго соблюдать. Разговаривая с его преосвященством, я согласился с тем, что я, конечно, не женщина, но бездомный, и у меня ребенок. Более того, у меня есть работа, мне просто нужно временно пожить где-то, пока я не могу оплачивать квартиру. «Хорошо», — сказал он, не раздумывая. Он уже давно наблюдал за мной и Кристофером. Он доверял мне. «Можешь пожить там», — заверил он меня, сообщив, к кому нужно обратиться и что сказать. Когда я первый раз вошел в гостиницу, я окунулся в море салатового цвета, салатовый ковер и светло-салатовые обои. Гостиница выглядела почти как ночлежки Тендерлоина, просто она теперь принадлежала церкви Глайд и требовала ремонта. В нее, как и во все другие программы церкви, нужно было вложить немного времени, тепла и заботы, немного работы. Правила были такие. Никого не пускали в гостиницу до 6 вечера, и все должны были освободить помещение к 8 утра. Никому не давали ключей. После регистрации на ночь из гостиницы нельзя было выходить и нельзя было оставлять вещи в комнате, потому что, когда вы вернетесь, их там уже не будет. Уходя из комнаты, нужно было забирать все с собой. Никому не давали одну и ту же комнату на 2 ночи подряд. Приходилось довольствоваться тем, что было. Если мы не успевали приехать достаточно рано, и все комнаты были заняты, нам негде было ночевать. Нельзя было зарезервировать комнату заранее, никто не относился к тебе как к постоянному клиенту, говоря: «Мы знали, что вы придете, и придержали для вас место». Все комнаты были разные. В большинстве из них было только самое необходимое — кровать и ванная. В некоторых комнатах были телевизоры, но для нас с Кристофером важнее было поесть в церкви Глайд и успеть получить комнату на ночь, чем посмотреть телевизор. Я всю жизнь буду в неоплатном долгу перед церковью Глайд и Сесилом Уильямсом. Он был так добр по отношению ко мне, к моему сыну и ко многим поколениям жителей Сан-Франциско со всех концов города. Каждое воскресенье с утра я молился о том, чтобы найти выход и решить свои проблемы. И знал, что если я смогу продержаться, все в конце концов наладится, все в конце концов будет так замечательно, что до последних дней жизни у меня больше не будет никаких забот. Конечно, как выяснится позже, так не бывает. Если кому-то кажется, что деньги решают все проблемы, значит, у него просто не было денег, как и у меня тогда. Впоследствии замечательный рэпер Notorious Big замечательно сказал об этом: «Больше денег — больше проблем». Позднее я выяснил, что хотя с деньгами гораздо лучше, чем без них, они не только не решают всех проблем, но и порождают новые проблемы, такие, которые Крис Гарднер периода начала 80-х даже представить себе не мог. Единственное